Прошлое бьет по будущему. 13 апреля 2011 года. 7 апреля 2011 года на пленарном заседании Общественной палаты Российской Федерации заслушано более 30 докладов о нынешнем положении детей в стране и перспективах изменений их состояния. Картина, мягко говоря, далеко не радостная. По ходу заседания мне довелось обсуждать услышанное с соседями по залу. Довольно быстро пришел к выводу, по меньшей мере 9/10 перечисленных сложностей и несчастий можно довольно простыми и очевидными цепочками причинно-следственных связей вывести всего из двух, но стратегических ошибок коммунистических идеологов поворота от промышленной экономики к сырьевой после 1973 года и поворота от государственного капитализма к частному после 1985. О человеческом аспекте сырьевой экономики я писал очень много. В частности, в «Бизнес-журнале» посвятил этому добрую дюжину заметок в 2007-2008. Поэтому сейчас лишь вкратце укажу ключевые взаимосвязи этого вида хозяйствования с темой обсуждения в Общественной палате. Чем глубже разделение труда, тем выше его производительность. В промышленной экономике, где труд может быть сколь угодно разнообразен, каждый может найти себе применение. Сырьевая же экономика монокультурна, число возможных в ней видов деятельности невелико. Если буровую вышку должны обслуживать 10 человек с разными обязанностями, то добавление еще сотни не ускорит бурение ни на минуту. Зато делить нефть придется уже не на десятерых. Поэтому желаемое число жителей сырьевой страны ограничено. Отсюда, в частности, упадок здравоохранения и отказ государства от насаждения физической культуры и здорового образа жизни. Жалобы на рядовую медицину стали уже привычны. А, например, высокотехнологичные медицинские услуги нынче оказываются по схеме столь запутанной, что неясно даже, какая доля выделенных квот уже использована. Те же, кто еще не устранен из жизни, должны поглупеть достаточно, чтобы не понимать, что их ждет. Да и не нужны сырьевой экономике умные. Большинство употребляемых в ней технологий опирается на давно разработанные рецепты, и новые разработки востребованы в ничтожном количестве. Кроме того, умным человеком сложнее манипулировать. По американской поговорке «собака виляет хвостом потому», что она умнее хвоста, а если бы хвост был умнее, он бы вилял собакой. Американский фильм 1997 года «Вилять собакой» в нашем прокате «Плутовство» назван именно по этой поговорке. Сюжет фильма – телевизионная имитация войны ради поднятия престижа неудачливого главы государства неожиданно воплотился в реальность в 2011-м. Сразу в трех странах – Тунисе, Египте, Ливии – исламские боевики были объявлены борцами за свободу. Телеканалы показывали заведомо постановочные кадры в подтверждение этой лжи. В конце концов, Ливия, отказавшаяся сдаваться на милость преступников, подвергнута сперва полугодичным массированным бомбежкам, а затем вторжению сухопутных сил нескольких стран НАТО. И все это под аккомпанемент все тех же постановочных телерепортажей. Похоже, создатели фильма здраво оценили интеллект и массового зрителя, и значительной части современных политиков. Отсюда, в частности, упадок образования, выхолащивание его смысла, подмена законоцентричного образования, исходящего из единства мира и цельности управляющих им закономерностей, зазубриванием разрозненных фактов без понимания их взаимосвязей и взаимозависимостей. Вторая стратегическая ошибка отразилась на наших детях прежде всего потому, что частный капитализм даже в промышленной экономике относится к образованию не вполне положительно. Тут в полной мере проявляется одна из проблем, чью сложность либертарианство полагает обоснованием полного отказа от общего владения чем бы то ни было в пользу частного и избыточность употребления общедоступных благ. Частный владелец далеко не всегда поощряет дополнительное профессиональное совершенствование своих сотрудников. Вдруг кто-то из них, обретя лучшую квалификацию, предпочтет иную работу, унося с собой все ресурсы, вложенные фирмой в его обучение. По сходным соображениям, социальный пакет от медицинской страховки до абонементов в фитнес-центр предоставляется только самому работнику. Членов его семьи включают в пакет разве что на условиях кредита, подлежащего погашению при увольнении. Государственный капитализм рассматривает всю страну как единое производственное предприятие, а всех ее граждан как работников этого предприятия. Если не действующих в данный момент, то по крайней мере потенциальных или же когда-то действовавших. Соответственно, общедоступные ресурсы используются заведомо с пользой для предприятия. Ему нужны кадры высшей квалификации, здоровые, умные и творческие. Да еще и уверенные в своем благополучии после утраты работоспособности, чтобы не экономили силы, а всецело отдавались труду. А в каком из множества цехов и конструкторских бюро они будут работать, не так уж важно. Даже специальность можно поменять в меру силы способностей. Лично я, инженер-теплофизик, по диплому, сразу после института ушел в программисты, да и среди моих знакомых немало перепробовавших далеко не одну профессию. Разве что уход на другие предприятия может быть ограничен. Так, в брежневские времена эмигрант из СССР должен был возместить государству часть расходов на образование, еще не погашенную его трудом. Как правило, лет через 10 после вуза платить при выезде уже не приходилось. Хотя бы потому, что первые 3 года после высшего образования человек работал там, куда его распределяла государственная комиссия. В те годы это казалось насилием над личностью. Нынче многие выпускники, обивающие пороги десятков кадровых служб, могут долго завидовать тогдашнему принуждению. Государственный капитализм в полной мере сформировался как средство выхода из предыдущей Великой депрессии. Трое совершенно разных по убеждениям и личным привычкам политиков – Иосиф Виссарионович Джугашвили, Фрэнклин Делано Джеймсович Рузвельт, Адольф Алоизович Гитлер – в совершенно разных странах построили удивительно сходные системы. Это доказывает, государственный капитализм – не историческая или политическая случайность, а неизбежный и необходимый этап развития общества. Правда, в СССР после Джугашвили многие компоненты государственного капитализма убиты по идеологическим соображениям. Никита Сергеевич Хрущев удушил налогами и прямыми запретами кустарей вроде портных и сапожников, промышленные артели, перевел немалую часть сельскохозяйственных артелей, колхозов, в государственные предприятия, совхозы, но общая структура экономики в основном сохранилась. Почвой для нынешней Великой депрессии послужил демонтаж государственного капитализма и возврат к частному, где единственными ограничителями действий каждого хозяйствующего субъекта служат конкуренты и потребители. Маргарет Хилда Алфредовна Робертс удостоилась даже титула «Железной леди» за решительность при разрушении сложившейся структуры своей родной страны. Роналд Уилсон Джон Эдвардович Риган не уступал ей прежде всего в силу своей легендарной недальновидности, хороший актер второго плана и в политике всего лишь освещал действия советников. Впрочем, Михаил Сергеевич Горбачев и его главный политический советник Александр Николаевич Яковлев многократно затмили своей недальновидностью даже Ригана. Правда, после развала СССР и разрушения его экономической структуры, они не раз уверяли, что изначально стремились к уничтожению коммунизма. Но их метания на ключевых партийных постах доказывают, они просто пытались отвечать на сиюсекундные вызовы, вовсе не задумываясь о долгосрочных последствиях своих рывков. Именно открытие на поток разграбления нашего богатейшего хозяйства удержало частный капитализм во всем мире от очередного, уже назревшего кризиса. «Железную леди» уже в 1990-м сменил Джон Абрахам Томасович Мейджор, Слишком уж сильно били по карману большинства британцев катастрофические нестыковки между звеньями экономики. Да и Джордж Херберт О'Кёр Прескоттович Буш, сменивший в 1988-м Ригана, в 1992-м не переизбран. На экономическом спаде избиратель ищет новые решения и лица. Сейчас наш потенциал, созданный в режиме государственного капитализма, уже далеко недостаточен для подкормки частного, даже в нашей стране, не говоря уж обо всех наших победителях в Третьей мировой холодной войне. Отсюда и обвал, до поры до времени маскируемый безудержными финансовыми манипуляциями, прежде всего в Соединенных Государствах Америки. Между тем, государственный капитализм строит Китайская Народная Республика. И пока более успешно. Не берусь гадать, нужно ли для выхода из нынешней Великой депрессии в целом и спасения наших детей в частности, вновь построить у нас государственный капитализм, рьяно отрицаемый экономическими советчиками нашего президента. Вскоре после публикации этой статьи Дмитрий Анатольевич Медведев объявил: государственный капитализм – не его выбор. Слишком уж много нового появилось в стране и мире после 1930-х. Но в том, что последепрессионный строй будет очень мало похож на классический частный капитализм времен Карла Генриховича Маркса или Эдуарда VII Альберта Альбертовича Саксен-Кобург-Гота британского, сомневаться не приходится. Выход из безвыходного положения там, где был вход.